Затухающий свет, отражаясь от окостеневших стен их психического святилища, осветил хмурый взгляд на лице первого собеседника. Его воля и целеустремленность исключительны. «Ты по-прежнему считаешь, что он на неверном пути?» — спросил другой. «Связь близка», — пробормотал первый. «Как ты убедишь его в этом? Манкей, в частности люди, особенно такой, как этот, недоверчивы по своей природе. Когда черты его плана начали соединяться, подобно хромосомам эмбриональной жизненной формы, первый собеседник сощурился. Тут понадобится хитрость. Он должен поверить, что это его решение. Это единственный способ изменить его путь. Паутина, которую ты плетешь, ущербна». Первый встретился взглядом со вторым, и вспышка энергии осветила вопрос в его миндалевидных глазах, на который второй охотно ответил. «Ты пытаешься превратить камень в воду, заставить его течь по твоему замыслу. Камень не может согнуться, он может только сломаться. Первый был непреклонен. Тогда я разрушу его и придам новую форму».